Глава 40. Юншен. «Ты убила их?» — резонно спросил Лун Вайер, одновременно хмурясь и смущаясь. Но руку с плеча девушки не убрал. «Тех, кто тебя обидел. Или сбежала?» «Нет, я не смогла бы», — тяжело вздохнула демоница. «Я умела только уходить в опасные земли, чтобы найти в тех краях разные травы и кристаллы. И старалась задержаться подольше, ведь там я была свободна, несмотря на то, что выжить было трудно. Но на границе меня всегда ждали». Лицо ее после этих слов на пару секунд окаменело, и Шиди дернулся, будто хотел обнять, неужели? Но нет, не решился. Сяль покосилась на него и чуть улыбнулась уголком рта, а потом продолжила ровным голосом. «Мой род никогда не славился силой. Нашей особенностью считались иные навыки. Мы можем вскрывать сложнейшие горные массивы при помощи заклинаний, умеем разгадывать загадки и преодолевать лабиринты, а еще прятаться и маскироваться, находясь даже среди самых чутких существ. Нам легко притвориться любым предметом, животным или растением, но в прямом столкновении без амулетов сокровищ, да еще и в рабском ошейнике. Единственный шанс сбежать заключался в том, чтобы найти мощный природный артефакт, пригодный для нападения. Но это были лишь мечты. Со временем мое тело ослабело от постоянных рейдов, и я не могла зайти так далеко, как нужно для розыска подобной редкости. Мое здоровье поддерживали, но тратить что-то дороже низших пилюль не собирались. Так было пока...» Девушка повернулась к Шиди и широко ему улыбнулась. «Пока не появился ты и не вырезал моих надсмотрщиков. Всех до одного, включая главу клана, который и наложил заклятие на рабский ошейник». Последние фразы демоница сказала с кровожадной усмешкой, а затем опять перевела влюбленный взгляд на Шиди. «Я?» Лунвайер изумился, а мне вспомнилась любимая шутка Ян Ли про глаза и сову. «Да, какое было зрелище, как окрасились кровью полы твоего ханьфу. Как кричали от боли эти выродки-слизни и вонючие жабы, которые любили развлекаться со мной в перерывах между рейдами. Ах, а как прекрасно твой меч одним росчерком снес башку старого плешивого гада. Жаль, ты не помучил его подольше». Сиаль вернулась к первоначальному бесстыдному состоянию, прижимая к себе Вайера и мечтательно облизываясь. «Плешивого?» — растерянно повторил Лун Вайер, не пытаясь отбиваться. «Погоди, но... у меня из головы вылетело». «Мы тогда были в рейде по добыче корня семи цветов для пикоцелителей», напомнил я брату, сопоставив то, что сказала демоница, с событиями прошлого. 19 лет назад, Шиди, место очень странное, аномальное. И там, где эта дрянь растет, наскочили на компанию подозрительных демонов. А они на нас напали. Я глазом не успел моргнуть, а великий воин уже покрошил врагов и принялся ругаться, что они испортили ему новую одежду. Тебя еще цапнул мелкий дикий бутон, и у тебя неимоверно зудело тело, отчего ты был раздражен и зол больше обычного. «Да, бутон помню», — поморщился Вайер. «Ты дал мне универсальное противоядие на вкус, как отрыжка демона». «Такое не забыть». «Угу», — кивнула Сиаль. «Но от серного кусача оно не помогает. Мне пришлось возвращаться в опасные земли за листьями горячавки полуночной, чтобы сделать правильное противоядие. Чуть не попалась паршивому низкоуровневому вьюну, настолько жабы измотали меня жадностью. Сил не осталось нормально отбиться, дрянь меня покусала. Но листья горячавки тебе помогли. Ты поспал на них, и утром от отравления серным кусачом не осталось и следа. Только легкий зуд вместо смертельных язв». «Вот кто тогда насыпал мне полную постель колючек», — дошло вдруг до Шиди. «Я от них чесался, прямо как шелудивый пес, еще неделю. А без них умер бы на следующий день», — парировала Сиаль. «Ты сильный воин, но никудышный травник. Нельзя трогать руками демонические растения, если не знаешь точно, как именно они тебя отравят и где взять противоядие. Я была вынуждена пойти с тобой и позаботиться о том, чтобы ты уцелел, и выжить самой». На наши вопросительные взгляды девушка продолжила. «Темнее всего под пламенем свечи. В том состоянии, останься ехать на сутки, одна в демоническом мире погибла бы. Еще и потому, что в моем клане не только глава был жутко жадный. Меня искали. Но никто даже не догадался, что демон может прятаться чуть ли не под юбками у адептов праведного пути. В том числе и заклинатели до такого не додумались. «И где ты...» «Ты всегда забывал поливать меня», — с претензией заявила девушка, ткнув пальцем в плечо Шиди. «Я, между прочим, была замечательным духовным бамбуком». «Ты!» — ахнул Лунвайер и покраснел так, что заолели уши. Я вспомнил, что в доме Шиди катка с редким духовным бамбуком стояла за ширмой как раз возле бочки для омовения. Собрат запихнул ее туда, потому что в других углах уникальное растение почему-то увидало. Мы предположили, что бедному бамбуку не хватает влаги, ведь Айер действительно постоянно забывала его полить. Кроме того, все поверхности в доме Шиди были заняты колюще-режущими предметами, среди которых не нашлось места для изысканной зелени. А временами, когда мне надоедало стоять неподвижно, я была симпатичной белкой. Ты даже кормил меня орехами, если умудрялся заметить до начала тренировок, вновь шокировала демоница Шиди. Мне нравилось сидеть на крыше и смотреть, как ты отрабатываешь боевые приемы. А еще больше нравилось, что после тренировки ты обязательно мылся. Главное было успеть стать бамбуком раньше, чем ты разглядишь мое отсутствие. Правда, пару раз я почти опоздала, но ты, разгоряченный тренировкой, стремглав раздевался и ни на что не обращал внимания. От лица Шиди, похоже, можно было разжечь костер. Он открывал и закрывал рот, как выброшенный на берег золотистый карп, и был готов разразиться возмущенной тирадой. «В принципе, понятно», — вклинился в безмятежные воспоминания Юэ, спасая Лунвайера от того, чтобы тот сгорел от стыда, а наши уши — от потока брани. «Но давайте вернемся в сегодняшний день. В том, что вы, милая девушка, уже давно выбрали нужную сторону, я убедился. По талисману видно, что вы не произнесли ни слова лжи». Он чуть кивнул на полоску бумаги, висевшую на ветке жасмина. «И когда успел?» «Значит, вам можно доверять. Расскажите все, что вам известно о Теньмо». «Я знаю столько же, сколько обычный житель демонического мира. Выложу то, что слышала. Но не уверена, что все является истиной. Некоторые сведения могут быть просто слухами, а то и вовсе обманками, которые специально распространяют подданные Теньмо».